Естественно, Ячень понятия не имел об этом. Сейчас для него наступил самый критический момент. Теперь все зависело от того, сможет он добиться успеха или нет. Ломать. На внутренней карте Чжэнь Ци не хватало только одной вещи, в той маленькой области в середине его тела. Если он сможет прорваться через эту область, вся Чжэнь Ци карта великих мистических искусств будет завершена. К сожалению, эта часть так легко не поддавалась. Хотя воины могли разблокировать все меридианы в своих телах и могли активировать свой Чжэнь Ци и начать ее вращение, что было легко сделать, каждое боевое искусство имело свое собственное Чжэнь Ци. Если тренер хотел совершить прорыв в своей области боевого искусства, тогда ему пришлось бы окружить свой Чжэнь Ци в этой конкретной карте Чжэнь Ци. В противном случае все было бы бесполезно. В течение десятков дней Ячень пробовал сделать это бесконечное количество раз. Наконец он нашел лучший прорыв, который он использовал в качестве основы для своего обучения. Его Чжэнь Ци продолжал расти и его сила увеличивалась до уровня, который в конечном итоге должен был обеспечить прорыв в последнюю часть. В этой последней попытке не было никакой ошибки, и у Ячень все получилось. Идеальные Чжэнь Ци карты великого мистического искусства были созданы до конца. Скорость его Чжэнь Ци была увеличена на 30%, что соответствовало движению его Чжэнь Ци торнадо. А затем Чжэнь Ци торнадо уменьшился в два раза и засиял невыносимым ярким синим светом. Он покрыл всю пещеру, заставляя воздух колыхаться, как потоки воды. 11 уровень великого мистического искусства. Позднее царство скрытого Юаня. Ячень был немного удивлен. Как только его великие мистические искусства достигли своего 11 уровня, он не знал, почему именно, но блокировка, с которой он столкнулся в своем обучении, тоже была внезапно открыта. Количество его Чжэнь Ци резко увеличилось, и качество его Чжэнь Ци также было улучшено, что стало очевидным знаком достижения позднего царства скрытого Юаня. Согласно нормальному образцу, если бы он хотел совершить прорыв в своем обучении, ему пришлось бы ждать по крайней мере 3 или 4 месяца, которые были уже не нужны при условии наличия его сверхспособностей. Однако он никак не ожидал, что, достигнув наивысшего уровня своих великих мистических искусств, он совершит прорыв и в то же время это позволит ему успешно добраться до позднего царства скрытого Юаня. Возможно, это получилось благодаря тому, что уровень моего меча был резко увеличен, что позволило мне накопить достаточное количество Чжэнь Ци. Поразмыслив, Ячень мог только дать только такое объяснение тому, что произошло. Несмотря на это, Ячень смог улучшить свои великие мистические искусства и его уровень в одно и то же время, и это было для него действительно отличным результатом. Прямо сейчас, даже он не сможет контролировать свою власть. Если это возможно, то он действительно хотел бы снова сразиться с призрачной головой. Ему было интересно, какое количество атак будет нужно совершить, чтобы убить его сейчас. 3 атаки меча, или только одну? Покачав головой, Ячень сосредоточился на своем торнадо Чжэнь Ци в нижней части живота. А разве они не говорили, что как только я достигну 11 уровня великих мистических искусств, то я смогу создать много Чжэнь Юань? Почему нет никаких признаков этого? Ячень не думал, что руководство солгало, должна была быть другая причина. Чувствуя, что это связано с его силой души, Ячень обнаружил каплю жидкости Чжэнь Ци, которая была темно-синего цвета в Чжэнь Ци торнадо. По сравнению с цветом, который был рядом с жидкостью Чжэнь Ци, эта капля Чжэнь Ци была явно более темная и более высокого качества. Плюс, стоит отметить, что темно-синяя жидкость Чжэнь Ци все еще продолжала повышать его качество. И поскольку весь процесс был настолько медленным и незаметным, Ячень чуть не упустил его. Ячень подумал: действительно, если достигнуть 11 уровня великих мистических искусств, то можно произвести кучу Чжэнь Юань, но это займет много времени. Если я не ошибаюсь, как только эта капля Чжэнь Юань до конца выполнит свою задачу, она все равно выгорит. Если я захочу использовать ее снова, тогда мне придется медленно растить ее снова. И это уже хорошо, так как великие мистические искусства – это только середина пути к овладению навыками боевого искусства царства Земли. Невозможно, чтобы я мог быстро тренировать Чжэнь Юань. Однако, при падении Чжэнь Юань, я получил еще одну суператаку. Это еще более мощная атака, чем у искусства незначительной крови демона. Обдумав все это, Ячень почувствовал себя очень счастливым. Он медленно отпустил кусок нечистого ци и встал, чтобы идти к входу в пещеру. Прямо у реки горит костер, Ячень готовит на нем рыбу. Он не ел в течение десятков дней, что повлияло на физическую силу Ячень. Воинам, которые не достигли царства рек душ, всегда нужно было есть. Вкусный запах приготовленной рыбы привлек внимание демонических зверей. Однако они только наблюдали за Ячень издалека, не осмеливаясь приблизиться. Хотя Ячень Ци казался совершенно обычным человеком, но смерть их старших товарищей пару дней назад сильно напугала их. Они даже не посмели бы охотиться за рекой. Ячень рассмеялся. Он махнул рукой, и 8 полуготовых огромных рыб разлетелись в разных направлениях. Все они приземлились перед этими зверями. Ву-у-у-у-у. Все эти звери низкого ранга начали сражаться друг с другом за еду, и выглядели очень довольными. После еды Ячень прогнал всех этих низших зверей. Он планировал тренировать атаки своего меча и не хотел отвлекаться. В настоящее время самыми мощными 3 движениями меча Ячень были убийство одного меча, одинокие убивающие пик и облака, сотрясающие небеса. С тех пор, как Ячень достиг позднего царства скрытого Юаня, его сила атаки одного меча снова увеличилась. Однако, возможно, из-за присущего ему недостатка, одинокий убивающий пик всегда был более мощным, чем атака одного меча, как по своему эффекту, так и по силе. Кроме того, у атаки одного меча был еще один существенный недостаток, который состоял в том, что она сжигала чрезмерное количество умственной энергии. Вот почему Ячень редко использовал этот прием. Но, конечно, это не значило, что атака одного меча была бесполезной. Ее сила росла вместе с ростом уровня меча. Поэтому, когда он достигнет моря душ, его не нужно будет ограничивать количество раз применения этой атаки. Единственная причина, по которой это даже рассматривалось, заключалась в том, что Ячень мог каким-то образом влиять на движение меча благодаря его способности к суперпониманию. Он старался слить все свои 30 мечей одинокого пика вместе, и как только эта цель будет достигнута, его сила будет еще более мощной, чем у верхнего искусства мечей царства Земли. Хотя его одинокий убивающий пик уже достиг уровня эксперта, Ячень по-прежнему нуждался в некоторой подготовке. По его мнению, несмотря на то, что движение меча, казалось, было полностью подготовлено, менталитета боевого искусства все еще не хватало, и дело не в его плохом обучении. Это было потому, что он недостаточно использовал экспертный уровень одинокого убивающего пика. Что касается облака сотрясающего небеса, которая была наполнена 3 движениями искусства меча небесного облака, это был еще один крупный проект Ячень. Вливание в низменное искусство мечей царства Земли было чрезвычайно тяжелым, потому что, как только искусство меча достигло низкого ранга царства Земли, каждое движение было почти совершенным. Было очень трудно добиться еще большего, и прямо сейчас Ячень хотел наполнить их всех вместе, чтобы увидеть, что еще мешало этому. Например, в мире, из которого пришел Ячень, собрав вместе все мелкие кусочки, можно получить машину. Но объединить некоторые уже сделанные машины вместе потребует больших знаний и новых навыков, и это было невозможно осуществить за короткий промежуток времени. Облако, сотрясающее небеса, было трудно усовершенствовать, но Ячень никогда не недооценивал его потенциал. Он был уверен, что когда-нибудь, когда он сможет все это слить вместе, его сила даже сможет приблизиться к небесному царству. И это было бы его личное изобретение, движение меча небесного царства, о котором бы знал только он, тот, кто его создал. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 236. Глава 236. Экспертный уровень. Экспертный уровень одинокого убивающего пика был чрезвычайно ужасающим. До этого радиус в 3 метра был лучшим результатом атаки издалека. Однако, достигнув этого уровня, расстояние увеличился до 10 метров. При таком расстоянии противники могут испытывать иллюзию спасения, оказавшись так далеко, ощущать безопасность. Они будут недооценивать силу, скорость и атаку меча. Сражаясь с таким мощным воином, малейшая ошибка может быть последней, что и было основной концепцией одинокого убивающего пика. И Ячень прямо сейчас хотел использовать это. Он хотел объединить небо и землю, заставляя этих могущественных воинов с сильными менталитетом забыть, что значит сравнивать его и свои силы. Но как сделать это и смешать его с небом и землей? Ячень планировал просто найти горы и реки и использовать их узоры. Горы имели высоту, почти касающуюся неба, и они могли стоять столетия. Вода может быть как мягкой, так и жесткой. Она продвигался вперед, никогда не останавливаясь. Объединив их вместе, можно было бы создать противоречие, которое тем не менее между собой гармонизуется, что было очень трудно достичь. Ячень вдруг вспомнил о трех разных уровнях, какие он тренировал в семье Будды. Сперва они начали изучать восприятие материи, которая не позволяла людям видеть правду. Вторым они начали учить гору, которую все принимали уже не за гору, как и реку не за реку. Как только человек достигает определенного уровня, тренер видит ту правду через поверхность материи, но уже не благодаря обману человеческого глаза. В конце же гора уже становилась горой, а река рекой, но тренер выходил за пределы своего разума и видел истинного себя, где горы и реки не имели уже никакого значения. Для Еченя это еще была гора и река. Однако, конечно, по сравнению с обычными воинами, его мастерство все же было выше, ведь, по крайней мере, он уже достиг истины, в то время как другие еще только учились этому. Если я смогу дойти до уровня, где гора еще не будет горой, а река не будет рекой, то, если не вспоминать про мой одинокий убивающий пик, даже мое облако сотрясающее небеса легко бы вписалось, и более того, можно было бы влить его в какой-нибудь менталитет. Три уровня семьи Будды, казалось, включали все его умения. Даже первый уровень имел такой большой разрыв, который нелегко было пересечь. Ячень не просто так надеялся, что сможет достичь второго уровня. На самом деле было бы бесполезно надеяться. Разрыв между первым и вторым уровнями был крайне велик, и, возможно, видимость этого разрыва уже приближала его к небесному царству. Даже если бы он попытался понять или изучить это, ему ни с чего было начинать. Ему просто нужно было постепенно накапливать свой опыт шаг за шагом. Если бы первый уровень должен был разделен на три разных этапа, Ячень все равно остановился бы на втором этапе. И все, что он мог бы в таком случае сделать, это использовать царство второй стадии и попытаться довести до конца менталитет одинокого убивающего пика. В первый день Ячень отправился изучать горы и реки неподалеку. Во второй день он изучил все горы и реки в радиусе 10 миль. В третий день он изучил все горы и реки на острове Змей. Двигаясь от маленькой до более обширной окружающей среды, Ячень понимал все больше и больше. Так называемые горы и реки превратились в акварельные картины в его глазах, полные поэтических перспектив. Однажды Ячень покинул остров Змея и отправился в озеро Звездного региона. На озере Звездного региона солнечный свет ясно отображался в воде. Казалось, что у него нет краев. Посмотрев кругом, можно было заметить, как вода и небо прекрасно сочетались друг с другом. Это было поистине потрясающее зрелище. Смотря на озеро, Ячень вошел в загадочное царство. Он не был намерен продолжать изучение менталитета одинокого убивающего пика. Он бессознательно просто решил не делать этого. Но это было не точно, так как его целью было выучить весь менталитет одинокого убивающего пика. Это еще больше отобразило его цель. Озеро перед ним вибрировало. Три война царства скрытого Юаня убивали зверя 6 класса. Их битва была очень интенсивной. Озеро под ним расходилось волнистыми узорами, и внезапно Ячень почувствовал презрение. У одинокого убивающего пика не было лишнего прикосновения к реальности. Если гора не двигалась, но река текла, это бы ничем не помогло. Казалось, что одно было неподвижным, а другое двигалось, но так неловко, что это было просто издевательством. Гору обдували ветра из-за ее высоты, и река из-за своей мягкости перемещалась ветром. Это отображало одновременно и горы, и деревья, и, возможно, даже растения. На лице Ячня появилась легкая улыбка, когда он подошел к месту боя. Три воина, которые заметили Ячень издалека, осторожно на него озирались, и его тело растянулось, и Ячень появился моментально всего в десятке метров от них. Произошло что-то странное. Тройка почувствовала, что время, похоже, замедлилось. Ячень, казалось, был совсем далеко, шел около рек и гор неподалеку, и тем временем был совсем неподалеку. Они не могли понять того факта, почему Ячень внезапно появился перед ними. Обхватив руку и коснувшись головы зверя 6 класса, Тело Еченя вспыхнуло и отскочило от атаки зверя. Три воина и этот зверь были весьма удивлены, когда увидели, что Ячень уже приземлился с другой стороны. Шок в их головах был неописуем. Они словно увидели призрак, или что-то в этом роде. Разве это возможно? Очевидно, он был так далеко всего пару секунд назад, и как теперь он смог оказаться позади? Это призрак, ты шутишь, что ли? При таком ярком солнце, зверь 6-класса пошире раскрыл глаза, его коготь не мог коснуться его головы. Неосознанно он понимал, что что-то все-таки попало под его когти, но реальность была другой. Внезапно холод пробежал по его спине, и весь его мех поднялся дыбом. Он был в ужасе от своей собственной идеи. Черт, этот зверь 6-класса, похоже, в истерике. Смотри, его волосы встали дыбом. Один из трех воинов увидел, что волосы зверя встали и подумал, что он собирается сразиться, и закричал это, не задумываясь. На вершине острова в отдалении, движение мечей одинокого убивающего пика и поражение цели выполнено. Теперь я должен перейти на движение облака, сотрясающие небеса. Ячень выстрелил в небо, полное облаков, в стране ветров, в фойе боевой школы небесного облака. Помимо лидера и других мастеров, в вестибюле стояли три человека. Все трое были людьми, которых Ячень знал очень давно. Их звали Сюй Цзин, Ло Ханьшань и Чжумэй. Ло Синли всегда с гордостью смотрел на четверку и никогда не ожидал, что после Ячэня и Сюй Цзин, и Ло Ханьшань, и Чжумэй сумеют совершить прорыв и достичь царства скрытого Юаня. Это значило, что теперь четыре основных ученика достигли царства скрытого Юаня в боевой школе небесного облака. Это было гораздо большее достижение, чем в каком-либо другом институте в стране ветров. По слухам, первый и второй такой ученик боевой школы Фиолетового Солнца вскоре погибли в древнем месте небесных снов, и только один ученик достиг царства скрытого Юаня. Два ученика в боевой школе Южной Рудры достигли царства, и были основными учениками, Цинь Юйлянь и Нань Гуньюнь. Тройка из боевой академии Северных Снегов также были тремя основными учениками, Дети Северных Снегов, Линь Ция и Брутальный Клинок Юй Юэ. Изумрудная долина была такой же, как боевая академия Северных Снегов. У них тоже было три ученика, которые были изумрудными детьми Чжуан Фэй, Лю Усян и Цзи Сюэянь. Талант и потенциал Цзи Сюэянь действительно был велик. Она очень быстро догнала остальных, и вскоре вышла за пределы первого-третьего основного ученика Ши Потянь. Ее сила была даже выше Лю Усин, ставшего изумрудным детем. Даже Ло Синли был шокирован ее ростом, поскольку Цзи Сюэянь почти не тренировалась. Тем не менее, боевая школа небесного облака сумела развить четырех учеников до царства скрытого Юаня, сделав их несравненными с другими институтами. Их сбор был ничем иным, как соревнованием скрытого драконьего ранга, который проводился только один раз в три года. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 237. Глава 237. Явление с молнией. Конкурс скрытого драконьего ранга проводился один раз в три года. Каждому, кто не достиг 24 лет, мог участвовать, независимо от того, какой имел социальный статус. В южном регионе Рудры проживали миллиарды жителей, среди которых было великое множество талантов. Однако в скрытом драконьем ранге имелось лишь 72 места. Поэтому участвовать в таком соревновании было высокой честью. Правда в том, что все молодые воины в скрытом драконьем ранге становились более знамениты, чем воины царства достижения астрала. Это было потому, что количество воинов царства достижения астрала насчитывалось более 70 человек, а в скрытом драконьем ранге участвовало только 72 человека. Однако в этом году скрытый драконий ранг должен был стать одним из самых знаменитых событий за эти тысячу лет, потому что входной бал был поднят до царства скопления реальности в царство скрытого Юаня. Это означало, что несмотря на то, какой ты обладаешь силой, если ты не достиг звания царства скрытого Юаня, то тебя не приняли бы. Однако, конечно, это было несправедливо, так как многие могущественные молодые воины, достигшие царства скопления реальностей, потеряли возможности стать знаменитыми и победить в соревновании. К сожалению, нынешние времена были не такими, как раньше. Было очень много воинов, которые достигли царства скрытого Юаня, но их каким-то образом разгромил кто-то из раннего царства, то взяли все равно проигравшего, независимо от результата. Не было шанса попасть кому-то ниже царства скрытого Юаня, потому что 72 человека должны были быть лучшими из лучших. И на самом деле у раннего царства скрытого Юаня не было и шанса. Ло Синли тренировался 3 года, но в конце концов перешел лишь на Сюй Цзин. За год его культивация не слишком увеличивалась, и он все еще был ранним царством скрытого Юаня. Ему все еще требовалось время, чтобы достигнуть более высокого уровня. Уровня, не ниже Ло Ханьшани Чжумэй. Однако в бою Ло Ханьшани Чжумэй не выдерживали 3 удара кулаком. Даже пара мастеров признала, что они не смогут выиграть у Сюй Цзин, который поистине удивил Ло Синли. Он хотел узнать, что именно произошло с Сюй Цзин за последний год. У каждого были свои секреты, но до тех пор, пока они были выгодны учреждению, Ло Синли уважал их мнение. Напротив, он был от этого счастливее. Благодаря Сюй Цзин, этому черному коню, боевая школа Небесного Облака могла заработать некоторую репутацию, что было не слишком уж и плохо. Я уверен, что вы все осознаете причину, по которой я вас вызвал. Осталось меньше 2 месяцев до скрытого драконьего ранга, и на этот раз готовится самый большой конкурс, чем когда-либо, поэтому требования были подняты до царства скрытого Юаня. Есть так много учеников боевой школы Небесного Облака, но только вы и 3 друга Еченья достигли царства скрытого Юаня. Поэтому, вы будете представлять боевую школу Небесного Облака в конкурсе. Есть вопросы? Прочистив горло, спросил у Ли Синли. Никак нет. Ло Синли гордо поднял подбородок и улыбнулся. Очень хорошо. Сходите к директору перед соревнованиями, пусть он вам объяснит некоторые вопросы, о которых вы должны знать. Директор сразу стал говорить. Конкурсы скрытого драконьего ранга будут разделены на 3 этапа. Первым будет этап 3 вызовов драконьей двери, второй – исключение, а третий – рейтинговые соревнования. Права на участие в скрытом драконьем ранге недостаточно. Вот почему 3 вызова драконьей двери были разработаны. Нужно устранить тех, у кого есть сила, но недостает энергии. Это является первой проблемой разрушения стены. Если у вас нет достаточной силы атаки, вас исключат. Вторая задача – бороться за тег. Если у вас не появится тега-нефрит к концу, вас тоже исключат. Последним и самым сложным этапом является драконья дверь дракона. Если вы пройдете ее, то сможете официально принять участие в конкурсе. Но если потерпите неудачу, извините уж, вас исключат. Обычно 70% участников вылетает на этих этапах. Проходит только 30%. Поэтому я очень надеюсь, что вы все сможете преодолеть это и пройти в сами соревнования. 3 никогда не участвовали в скрытом драконьем ранге раньше. Помимо Сюй Цзин, каждый был очень обеспокоен такой статистикой. Первый этап уже выглядел весьма тяжело, и более 70% людей потерпели неудачу на этом этапе. Директор взглянул на Сюй Цзин и сказал Ло Ханьшани Чжумэй: «Вы двое только что достигли царства скрытого Юаня, вам все равно не хватит опыта. Поэтому во время проблем постарайтесь использовать скорее голову, не слишком полагайтесь на силу». «Мы поняли, директор». Ло Ханьшань сильно сжал кулаки. В прошлый раз он упустил возможность присоединиться к соревнованиям, поэтому он был просто обязан попасть на соревнования в этот раз. По крайней мере, сдать этот первый этап на отлично. Что касается устранения конкурентов, все будет решать система отсчета очков. Так как за короткое время пойдет много соревнований, даже если вы не получите ранения во время всего соревнования, вы все равно будете умственно истощены. Поэтому если вы увидите слишком сильного соперника, вы всегда сможете отказаться от участия. Но если встретите того, кто явно слабее вас, то лучше бороться до конца. Плохо будет вот так уйти, ведь вы можете сделать прорыв. Ло Синли решил сказать свое слово. Хорошо, это все. Ключ по-прежнему остается вашей индивидуальной силой. Остальное не так важно. Вы можете идти. Будьте готовы, завтра мы отправимся на место соревнований, в древний скрытый город драконов. Подождав, пока тройка уйдет, Ло Синли оглянулся и спросил: «Что вы все думаете об этих 3?» Большинство людей покачало головой. Один из мастеров сказал: «Я думаю, что Сюй Цзин легко сможет пройти первый этап, но это будет сложно для Ханьшани Чжумэй. Это уже будет для них большим вызовом. В самом деле, они достигли царства скрытого Юаня совсем недавно, «Возможно, это подтолкнет их», — сказал другой мастер. Лосинли постучал по ручке кресла и рассмеялся. «Удивительно, что это», — сказал Сюйцзин. «Тем не менее, у нас все еще есть черная лошадка, Ячень. Интересно, насколько он стал силен после года обучения?» Директор улыбнулся. «Он был бы очень рад видеть его у себя», — четвертый мастер произнес. «Излишне говорить, что с потенциалом этого ребенка он, возможно, уже достиг среднего царства скрытого юаня. Если он освоил и меч, то определенно попадет на соревнования. Хе-хе, я согласен. Большинство мастеров любили Еченья, и все они считали его как редкого гения воинственного мира. Но некоторые, как всегда, негативно к нему относились. Но крайне важно иметь потенциальную и напряженную работу. Он потренировался всего год. Боюсь, что все будет не так просто. Честно говоря, Ячень действительно редкий гений для нашей боевой школы Небесного облака, но даже гениям требуется время для сна и еды. Таким образом, не каждый второй станет посвящать все время обучению. Возможно, он отвлекся на что-то еще. Обучение всегда пригодится. Это поможет им расти быстрее. Но кто знает, возможно, один год путешествия действительно повлияет на него лучше, чем обучение у нас. Поскольку он наверняка сталкивался с множеством разных вещей, когда путешествовал. Однако иногда наоборот, лишь тренировка не создает никаких помех. Директор школы возразил, у всех есть потенциал для роста и недостатки. Несмотря на это, в путешествиях всегда достигаются лучшие результаты. А зная спокойную индивидуальность Еченья, он назначит себе цели работать на нее. Лосинли остановил всеобщую дискуссию. У всех есть своя точка зрения. Однако, будучи членом боевой школы Небесного облака, мы должны быть уверены в наших учениках. Гении всегда были разными, независимо от того, где они находились. Если бы они не смогли с этим смириться, когда находили силу и тяжесть, то, даже предложи мы им больше ресурсов, они не стали бы слишком выделяться. По его заявлению, он был действительно очень уверен в Еченье. Но, конечно, он думал так же, как четвертый мастер, считая, что Ячень должен был достигнуть среднего царства скрытого юаня, а его меч должен был быть немного увеличен. И если их объединить, очень вероятно, что он попадет в семидесятку. А верно, Ячень не пропустит конкурс, внезапно спросил кто-то. Директор покачал головой. Нет, люди, которые изучили намерения меча, не нарушат свое обещание, если только он не закончил своих слов. В путешествии всегда была опасность, но он очень надеялся, что с Еченьем все было хорошо, и он сможет поучаствовать в соревнованиях. В 10 тысячах метров высоко в небе облака были похожи на океаны, которые без остановок бегали повсюду. Ударив в облака, Ячень направил обе руки в небо, удерживая свой меч звездных шрамов. Его глаза были слегка закрыты. Все его тело было словно гора. На этот раз он не использовал свою силу души. Он пытался почувствовать точку входа менталитета в облака, сотрясающие небеса. Сломи. Когда облака и менталитет, казалось, соединились, Ячень вытащил меч. Он атаковал просто. Не было никакого потрясающего ветра, никакой яркой вспышки меча Ци, лишь эта нерушимая взрывающаяся сила. Казалось, он способен разорвать пространство и уничтожить весь мир. Пух, удар меча коснулся облаков, и внезапно облака в радиусе сотен метров разошлись, выглядя как раздираемые кусочки хлопка, рвущиеся, но не соединяющиеся снова. Нет, чего-то еще не хватает. Ячень открыл глаза и покачал головой. Он оставался в облаках уже 3 дня и 3 ночи. Если бы не его великое лекарство, которое могло немедленно восстановить его чжэньцы, его великий загадочный чжэньцы не сдержал бы его столько времени в 10 тысячах метров над землей. За последние 3 дня ему на глаза попадались только облака и ничего больше. Он думал, что с его мечом 70% работы было уже сделано, ибо он уже почти изучил 4-е движение меча Небесного облака, да и одинокий убивающий пик должен был в этом помочь. Однако он серьезно ошибался. Одинокий убивающий пик и облака, сотрясающие небеса, были двумя совершенно разными царствами. Пока он не достиг обоих своих высших царств, он не видел такой большой разницы между ними. Поэтому вливание облака сотрясающего небеса должно было начаться с самого начала. И яркая солнечная погода внезапно ухудшилась. Первое царство 3 царств. Это был гром Юаньцы, который закрыл солнечное небо, превратился в яркую молнию, разрывающую облака. Облака, казалось, содержали в себе бесконечную силу. Они продолжали темнеть, Их цвет изменился с первоначального белого на черный. Похоже, что древний бог вот-вот проснулся бы и наказал всех смертных. Гром, облака, взрыв. Ячень не избегал молний. Пусть гром юаньцы на солнечном небе мог своей силой убить всех воинов царства достижения астрала, стоило ему только спуститься с неба, оно касалось множества нечистого ци, что уменьшало его убойную силу. Поэтому это не повлияло бы на Ячинья, неудивительно. Просто изучать облака было бы слишком сложно. Я все еще многого не понимаю, но при появлении грома, сила облаков, очевидно, увеличивается, что помогает разобраться. Ячинь знал ясно, что одна естественная сила может показаться легкой, но на самом деле это была самая сложная и абстрактная концепция. Однако стояло добавить еще чего-нибудь, то все значительно облегчало ситуацию. Например, изучая облака в течение 3 дней, он ничего так и не понял. Но при появлении грома непонимание внезапно исчезло, и парень понял, что он на правильном пути. Вместо того, чтобы закрыть глаза, Ячень, ослепленный вспышкой молнии в облаках, громко закричал. Его голос звучал как гром, он выбросил мощную атаку. Хрясь! Сила атаки меча была немыслима. Он привлек все молнии вокруг себя. Его окружили облака, защищая от опасности и увеличивая его ауру. 2 уровень. В 1000 метров перед ним облака казались водой, которые брызгали повсюду молниями, сияющими по округе. Молнии взрывались невыносимо ярко, что было признаком того, что наполнялось 4-е движение. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 238. Глава 238. Цветок демона небес. После того, как облака, сотрясающие небеса, закончили формировать свое 4-е движение, одинокий убивающий пик Ячинья достиг предела своего искусства. И парень знал, что за короткое время он не совершит никаких прорывов. Но и этого было достаточно. Никто не знал, насколько действительно были ужасающие эти 2 движения меча. Если одинокий убивающий пик был фатальным нападением, то облака, сотрясающие небеса, были еще более опасными, непреодолимыми. Они могли потрясти мир. Шо, поскольку он достиг своей цели, ему не требовалось больше оставаться в небе. Он вытянул свое тело, окружая себя голубым свечением, и пулей приземлился с облаков на землю. После отдыха ночью в острове змей, Ячень на следующее утро ушел. Что касается Ванозмей, который тоже хотел участвовать в конкурсе, он еще не имел права выходить из запретной зоны семьи Ван. Правда, даже если бы он вышел, ему бы не позволили участвовать в соревнованиях скрытого драконьего ранга. Таково было семейное правило Вана испокон веков. Место проведения соревнований скрытого драконьего ранга было в одном древнем городе, поделенном между 3 огромными народами. Это место называлось древним скрытым городом драконов. Согласно легенде, в древнюю эпоху там существовали драконы под городом, которые могли исчезнуть в любое время, но это обеспечивало судьбу древнего города. Между ним и городом было не менее 1 000 000 миль, и если бы он использовал свои силы, чтобы поспешить, то ему все равно потребовалось не менее 20 дней. Тем более такое путешествие в течение длительного периода времени было не лучшей затеей. Ведь даже если бы у него было самое лучшее лекарство для подкрепления его чжэньцы, Ячень не смог бы контролировать свое интенсивное кровообращение, и в итоге скорее всего погиб. Поэтому в таком длительном пути даже царство скрытого Юаня вряд ли будет использовать всю свою скорость. Они, может, не будут тратить и 1/3 своей скорости, да и то будут совершать некоторые перерывы между ними, чтобы восстановить силы и убедиться, что все в дальнейшем будет нормально. Покинув озеро Звездного региона, Ячень пробежал мимо северного региона Империи Черного Дракона. Погода была холодная, горы и озеро были покрыты льдом и снегом. Ветер дул в лицо и ничем не отличался от ледяных лезвий, которые создавали много шума при попадании в защиту Ячинья. «Начальник, не переживайте, я просто пройдусь. Я скоро вернусь. В этой бесконечной ледяной горе есть маленькая деревня». Вышедший из нее парень, выглядевший лет так на 18, прощально махнул рукой деревенскому начальнику. Начальник был старейшиной с белыми волосами, и пусть его голос не мог звучать громко из-за тяжелого ветра, он, казалось, игнорировал законы физики, заставляя уши подростка завянуть от громкости тона. «Куайер, ты сказал, что просто прогуляешься? Так зачем ты воровал? Зачем украл так много моих камней прошлой ночью?» Подросток потер голову, нервно рассмеялся и произнес: «Бустит, на самом деле, я хочу просто поискать какое-нибудь скрытое место для тренировок, и я не могу сделать это без камней души. А сейчас у меня столько идей в голове, поэтому нужно как можно быстрее найти место, пока они не убежали». Несмотря на суровую погоду, подросток был одет в обычный костюм. Его тело вспыхнуло, полностью исчезая в этом сером безумном ветре, в нескольких сотнях миль. Подросток радостно засмеялся. «Глупый старик, как он не понимает. Я, Туабаку, собираюсь присоединиться к соревнованиям скрытого драконьего ранга. Я отправлюсь к сильным молодым воинам южного региона Рудры, а затем я поеду на истинный континентальный континент и увижу всех молодых воинов мира. Во всяком случае, я никогда не вернусь. Ау-ау-ау-ау-ау». В холодных горах было много демонических зверей. Зверь 6 высшего класса, двухголовый ледяной демонический медведь, выскочил из снежного покрова и напал на подростка. Подросток, похоже, избегать битвы не хотел. Точнее, он просто застыл на месте, позволяя двухголовому ледяному демоническому медведю навалиться на него всем его телом. Тень. Подросток все еще не шевелился. Однако этот зверь, похоже, попал в какую-то стальную ловушку, окропив все своей кровью. «В сторону, у меня нет времени, чтобы играть с тобой». Он небрежно махнул рукой и схватил зверя за когти, а после случайно запустил его в сторону. Зверь упал, только бог знает, где. Вне деревенских ворот. Мужчина средних лет, носящий кожаное пальто из зверя, казалось, был весьма расстроен. Он произнес: «Начальник, этот маленький отродье определенно подходит к соревнованиям скрытого драконьего ранга. Но ты действительно отпустил его?» Начальник коснулся своей бороды и с улыбкой сказал: «У молодых людей должны быть какие-то амбиции. Даже если он не хотел бы уйти, я бы определенно сам выгнал его». «Тогда почему ты не выгнал его раньше?» «Он еще был не готов. Кроме того, он стал слишком горд и высокомерен в последнее время. Сейчас самое подходящее время для того, чтобы он познакомился с трудностями жизни». Холодный ветер дул, как лопасти в воздухе. Прошло уже 10 дней, но Ячень до сих пор не добрался до границы империи Черного Дракона. Хоть на севере мало городов, качество воинов по-прежнему довольно велико. Похоже, что экстремальная холодная погода действительно сложна, особенно когда твоя культивация еще не так сильна. Ячень стоял на ледяной горе, положив руки себе на спину, пока отдыхал. Вдали внезапно появилась чья-то фигура, которая интенсивно приближалась. «А, он, кажется, почти моего возраст, и также имеет позднее царство скрытого Юаня. Он будет хорошим противником. Он должен суметь справляться с одним ударом». Подросток, которого звали Тобаку, совсем не уменьшал своей скорость. Он шустро оказался возле Еченя со скоростью быстрее звука и задорно крикнул: «А ну попробуй отбить». Ячень уже заметил его, но думал, что он просто пройдет мимо. Он не ожидал, что парень на самом деле нацелился именно на него. Хрясь! Пик горы был раздавлен этим ужасающим кулачным давлением. Всюду поднялись снежные вихри, создающие ужасное зрелище. Ячень едва увернулся от падающей скалы и уставился на подростка в шортах. 100 метров, 50 метров, 10 метров. Тобаку понял, что Ячень стал приближаться все ближе и ближе. Однако, тот уже оказался на расстоянии 2 метров и ударил. Парень не мог не отлететь назад. Это странно. Когда он успел ударить меня, Тобаку был потрясен. Удар еще раз. Тобаку не верил в то, что случилось. Он стабилизировал свое тело, а затем прыгнул на Еченя с еще большей скоростью. Он выбросил еще один удар, продолжая взрывать воздух. Ячень перевел брови. Такое мощное искусство. Его сила должна быть еще более высокой, чем даже у Ванахина. Да и физическая защита невероятна. Он выглядит так, словно ничего только что не случилось. Бум. Тобаку снова ударил. Его верхняя одежда разорвалась, показывая его ужасающие мускулы, похожие на камни или даже сталь. «Я вижу, ты умеешь управлять пространством». Тобаку сплюнул и засмеялся, ударил в третий раз. Он был уверен, что на этот раз он ударит Еченя и убьет его. Очень резкий инстинкт, но слишком слабый. Ничего не изменилось, даже если ты догадался. Ячень слегка улыбнулся. Кончик его ноги коснулся скалы, которая падала с высокой скоростью на него, а затем он появился на 10 метров впереди, перед Тобаку. Его первый удар был выброшен не так уж и быстро, но не так и медленно, словно это произошло случайно. Чин. Сталеподобные мышцы сияли сине-черным светом. Тобаку снова ударили в голову, и парень всем телом улетел в собственную запущенную снежную гору, и полностью исчез среди снежных вихрей. А после гора распалась на части, показывая Тобаку без единой раны, словно снова ничего не случилось. Ячень вздохнул. «Хорошо, если ты просто нацелен обмениваться ударами, то результат для тебя ясен. Если продолжишь нападать в том же духе, я не гарантирую, что ты выживешь». Когда он заговорил, он нарочно выпустил в цель меч. Тобаку произнес: «Ты художник меча, блять. Поэтому я даже не смогу заставить тебя использовать всю твою силу. Черт, вы ж ужасно мощные ребята». Ячень сказал: «Очень вероятно, что ты бы выиграл, если бы тут оказался кто-то другой. Прискорбно, что ты наткнулся именно на меня. В самом деле, кажется, я не смогу ударить тебя. Ой, ты наверняка направляешься на соревнования скрытого драконьего ранга, так? Я тоже. Хочешь пойти вместе? В одиночку все-таки путешествовать скучно». Тобаку не мог избавиться от чувства одиночества, однако почему-то застрял в этой далекой деревушке на более чем десятки лет, и понятия не имел, как смог справиться с этим. Ячень взглянул на Тобаку. «Нет, я не думаю, что смогу добраться до древнего скрытого города драконов вовремя, если возьму тебя с собой. Этот парень нес слишком много неприятностей. Я не гарантирую, что не стану сражаться с другими по пути туда. Отправься он Бакуу, него не будет никакого шанса». Ячень вытянул свое тело и выстрелил вдаль. Тобаку почесал голову, чувствуя себя немного оскорбленным. «А, есть еще одно позднее царство скрытого Юаня. Просто воины эти, кажется, должны быть немного старше». Внутри горы, которая была на краю горной группы, Мужун Цинчен в фиолетовом сидела на подушке. Ее ноги подталкивали ее тело. Ее волосы были как водопад, а ее прекрасные глаза были плотно закрыты. Такое тонкое изогнутое тело было похоже на нефритовую скульптуру, которая сидела здесь неподвижно. В воздухе вибрировал нечеткий поток черного цинка. С его появлением земля поднялась на несколько сантиметров в воздух. Взглянув наверх, земля тут же опустилась обратно. Было нетрудно догадаться, что она практиковалась на земле, которая находилась на вершине горы, и ее тело за это время опустилось до самой середины горы. Прошло немало времени, пока на ее появлялась поддельная тень черного цветочного лепестка, которая со временем становилась все более реальна. При первом шаге этот лепесток постоянно исчезал и поглощался ее телом. Скорость ее циркуляции чжэньцы увеличивалась, а на ее теле появлялись таинственные рисунки. Она была словно древняя картина, или цветочный узор, украшенный черным цветом ее собственной чжэньцы. Она прекрасно сочеталась с торнадом ее чжэньцы. Она обошла и второй уровень, сокрушив горы невиданной силой, превращая все в ровную землю. Находясь в такой глуши, никто не мог помешать ей, ведь здесь не было ни одного человека ближе 10 радиусов. Поэтому она легко могла дебоширить и разбивать огромные скалы, пока они не приближались к ней. «Я достигла 10 уровня великого искусства небесного демона». Цветок демона небес действительно оправдал свою репутацию. Медленно выпустил кусок нечистого ци, Мужун Цинчен посмотрела вокруг себя и совсем не удивилась. После того, как она попрощалась с Еченьем в боевом городе, она вернулась в боевую школу небесного демона для некоторых приготовлений, а затем направилась в горные группы, желая обучиться цветам небесного демона. Это умение было крайне редко на всем этом истинном континентальном континенте, и возле этого цветка всегда был небесный демонический змей, охраняющий его. К счастью, даже если это было так, небесный демонический змей в это время сражался с кем-то могущественным и страдал от грома, и был либо тяжело ранен, либо убит. Итак, проведя более 2 месяцев, Мужун Цинчен наконец нашла цветок демона небес в одном из холодных озер. Эффект от цветка был чрезвычайно сильным, и его нельзя было сразу поглотить. Мужун Цинчен за это время смогла съесть лишь 1 лепесток. После стольких месяцев ее высший разряд царства земли боевого искусства, великое искусство небесного демона, перешло с 8 уровня до 10, и это был уже немалый результат. Если бы она поглотила весь цветок, вполне вероятно, что она смогла бы достичь сразу 14 уровня. Что касается самого высокого уровня, 15-го, все так просто быть не могло. Но, конечно, Мужун Цинчен выбрала цветок демона небес за его лечебный эффект, но не придавала именно этому слишком большого значения. Значение цветка было тесно связано с великим искусством небесного демона. Именно поэтому ей удалось так быстро достигнуть прорыва в силе и достичь позднего царства скрытого Юаня с пикового уровня среднего царства скрытого Юаня. Ее мощь мгновенно увеличилась до двухкратного уровня. Осталось всего полтора месяца до соревнований скрытого драконьего ранга. Я не смогу дойти туда просто пешком. Мне нужно взять зверя 6 класса из боевой школы небесного демона. Ее тело вспыхнуло, и она подлетела в воздух, позволяя одежде развиваться по воздуху. Ее охватил хрупкий пузырь, который тут же унес ее в неизвестном направлении. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru. Глава 239. Глава 239. Буря приближается. По мере того, как приближались соревнования скрытого драконьего ранга, он, казалось, все больше и больше тратил времени в южном регионе Рудры. Помимо всех тех сотен боевых учеников, тысячи одиноких воинов также бежали в древний скрытый город драконов. Самая низкая культивация среди них по-прежнему была не ниже царства скрытого Юаня. Ни один не был слабее, и причина была очень простой. Немногим из могущественных учеников было позволено взять на соревнования, если они не достигли царства скрытого Юаня, да и те были взяты исключительно в качестве наблюдателей. Остальные же были не ниже, некоторые были даже сильнее. Плюс, было также ограничено количество зрителей, которые, даже окажись они воинами царства достижения астрала, все равно не смог бы войти, если бы зал был переполнен. Из-за этого правила многие одинокие воины, которые уже достигли царства скрытого Юаня, отправились на несколько месяцев вперед. Они не собирались смотреть на шоу и хотели поучаствовать. И если бы не успели, то жалели бы об этом всю оставшуюся жизнь. Да и соревнование в этом году должно было быть самым впечатляющим за всю тысячу лет. И они бы ненавидели себя, если бы все пропустили. Когда весь южный регион Рудры покинул город, некоторые из мощных военных учреждений до сих пор делали свои приготовления. В этом году соревнования скрытого драконьего ранга были самыми зрелищными за тысячи лет, поэтому там должны были появиться боевые гении. Там был также фонтан дракона с землей Ци прямо под городом, а это означало, что рейтинг напрямую повлияет на судьбу людей из этих учреждений. Это было не то, что основывалось на религиозных убеждениях, такой порядок вещей на самом деле существовал. Как правило, самые мощные молодые воины, участвующие в скрытом драконьем ранге, всегда приносили пользу в будущем. И чем дальше они продвигались, тем больше и лучше становились их достижения, если пропустить парочку исключений. Поэтому в этом соревновании люди боролись не только за победу, но и за свою судьбу. В боевой школе небесного демона очень высокая гора исчезла высоко в облаках. На вершине горы находился необычный черный дворец, а прямо за ним находились две черные скульптуры с черными крыльями за спиной. У каждого был третий глаз над бородой, который охранял вход. Смертные не могли даже посметь посмотреть в эти глаза. Внутри дворца лидер боевой школы небесного демона стоял спиной к двери. В этом году соревнования скрытого драконьего ранга не похожи на предыдущие. «Мэйн, ты главный ученик нашей боевой школы небесного демона, но даже ты занял лишь 8-е место 3 года назад. Это не самый лучший результат». В середине дворца двое подростков стояли рядом друг с другом. Подросток слева подавленно поклонился и с уважением сказал: «Лидер, я, Мэйн, разочаровал вас, но в этот раз обещаю, я доберусь до 1-й тройки и еще раз прославлю нашу боевую школу небесного демона. Это было бы неплохо. Если продолжить перечислять, то Цинчен, вы оказались только на 27-м месте в последний раз. Долго вы планируете избегать свою силу?» Леди в пурпурной одежде, стоящая неподалеку от парня в черном, произнесла: «Лидер, в последнем соревновании мое великое искусство небесного демона достигало лишь 7-го уровня. У меня не было большой уверенности в том, что я смогу попасть в 1-ю десятку, поэтому я не использовала все свои силы. Я ждала этого года, чтобы оторваться по полной». Дама в фиолетовом являлась Мужун Цинчен. «Ваше великое искусство небесного демона достигло 10-го уровня за столь короткое время, чего не мог достичь даже Мэйна. Похоже, что вам очень повезло. Очень хорошо, в этот раз наша боевая школа небесного демона определенно займет два места в первой десятке и станет военным учреждением номер один во всем южном регионе Рудры. Здесь была отапливаемая область вулканами. В центре вулканов располагались бесчисленные дворцы, окрашенные в красный цвет. Самый большой вулкан был покрыт золотой магмой. Под ней была земля, покрывающая мили территории. Кроме того, неподалеку стоял красно-золотой дворец. Около этого дворца стояли два человека. Огонь, ты занял второе место в последнем скрытом драконьем ранге. Как ты относишься к соревнованиям в этом году? Человек средних лет в красно-золотой одежде сидел на огромном стуле. Стул был сделан из дерева и каких-то других металлов, напоминающих чрезвычайно жесткую скалу. Это выглядело очень тонко, но мощно. Подросток произнес: «Я, огненный дух принц, не проиграю во второй раз, вы весьма уверены. Будучи чемпионом скрытого драконьего ранга, вы бы принесли величайшую удачу. Окажись вы победителем в этом году, то действительно сможете жить в своем огненном духе принца». Человек средних лет рассмеялся, и весь дворец, казалось, затрясся от этого смеха. Магма снаружи тоже начала карабкаться. «Да, Сюэн, твое бессердечное заклятие уже достигло 10 уровня. А твой бессердечный меч также достиг 60%. Ты определенно являешься одним из редких гениев нашей боевой школы бессердечных». На этих словах мужчина средних лет в синем убрал руки за себя. Его одежда развивалась из-за ветра, и казалось, что может улететь по нему в любое время. Подросток с серьезным взглядом произнес: «Лидер, ты меня льстишь. Однако истинный смысл быть бессердечным не означает то, что ты не чувствуешь эмоций. Он, скорее, видит все как ничто. До тех пор, пока у тебя нет желания в своем сердце, почему бы тебе не покопаться в том, что значит действительно быть бессердечным? Если ты поймешь истину, никто из скрытого драконьего ранга не сможет одолеть тебя. Бессердечно, но не без эмоций. Видеть все, как будто это ничего». Холодный подросток, казалось, был озадачен. «Хе-хе, это может показаться довольно сложно. Даже я не понял этого в своем возрасте. Я просто хочу, чтобы ты начал думать в этом направлении. Тебе не нужно попадать в ловушку от этого слова бездушие». «Да, сэр». Пусть холодный подросток еще не понял глубокого смысла, он уже запомнил это наизусть. Страна Цан-Сюань, нация, которая была рядом с империей Черного Дракона. Она была самой большой наземной единицей среди трех ведущих стран, но население проживало только на 1/10 всей площади, а остальные 9/10 были покрыты огромными горами. На западной стороне страны Цан-Сюань небо наполняли цветные облака и солнечный свет, создающих прекрасный вид. Видимо, огромный луч солнечного света вывалился с неба и приземлился на этот массивный военный институт. Это было боевое учреждение второго ранга 6 класса страны Цан-Сюань, боевая школа солнечного света. Ваш главный ученик занял 6 мест в последнем скрытой драконьем ранге, но сейчас ему уже 24, а это значит, что ему не разрешат участвовать в конкурсе. Поэтому миссия оказаться в первой десятке теперь приземлилась на ваши плечи, Цанюнь. Лидер боевой школы солнечного света, похоже, очень беспокоился. Соревнования скрытого драконьего ранга в этом году обещали стать одними из самых интенсивных за последнюю 1000 лет, и было бы большой удачей оказаться хотя бы в десятке. Однако их лучшему ученику было уже 24 года, поэтому он не мог присоединиться к соревнованиям. Пусть был и второй ученик, который чрезвычайно быстро рос в силе и имел молодой возраст 19 лет, ему все еще не доставало опыта. Было бы немного глупо, если бы на него положили все надежды по поводу победы на чемпионате. Подросток, выглядящий довольно ухоженно, сказал: «Лидер, я смогу сделать все, что мог главный ученик, не волнуйтесь об этом. Я не заставляю вас попадать в пятерку лучших, просто прорвитесь хотя бы в десятку. Все достигают пика, и оттуда все будут идти вниз, так же как и скрытый драконий ранг. Получение такого высокого места никогда не выпадет на наши плечи. Я понимаю». Плавающая гора. Это было не только название увлекательной горы, но и название боевого заведения 6 Горанга. В истории этого военного заведения было два воина царства жизни и смерти. Они когда-то подтолкнули звание боевого учреждения к 5 рангу. Однако все осталось по-прежнему. Поэтому, пока не было новых могущественных воинов, подобных им, плавающая гора школы боевых искусств снова упала до 6 ранга. Однако никто не посмел бы недооценить силу плавающей горы школы боевых искусств. Они имели королевские семьи из трех лучших народов. В середине этих гор находилась гора под 10 тысяч метров, которая по-настоящему плавала в небе на 3300 метров над землей. По слухам, эта гора была возвращена вторым учеником царства жизни и смерти из каких-то древних мест. В ней зарождалось благочестивое железо с юань-магнитом, которое работало против силы тяжести. И именно по этой причине гора смогла пойти против господства природы и постоянно плавала в воздухе. На этой горе был только один дворец, который считался главным дворцом павильона горы школы боевых искусств. На площади главного дворца сильно выглядящий мужчина средних лет стоял рядом с подростком и смотрел вниз, на бесконечную землю под ними. «Шенер, вы такой же, как и я. В ваших жилах течет кровь загадочного король-предка. У вас в крови кровь короля. К сожалению, мой потенциал закончился, и я никогда не смогу войти в царство жизни и смерти. Однако вы отличаетесь от меня. Вы более талантливы, чем я. И вы – самый сильный воин среди молодого поколения. Однако вы можете столкнуться с очень сложными врагами и стать новым лидером плавающей горы школы боевых искусств. И прямо сейчас у вас один такой сложный враг – соревнование. И как потомок великого воина, вам нужно будет сделать то, что делает великий воин – победите на чемпионе скрытого драконьего ранга, принеся бесконечную удачу нашей плавающей горе школы боевых искусств». У подростка была аура короля. Он посмотрел на землю с этой уникальной пустотой в глазах и легко ответил: «Южный регион Рудры – только отправная точка для меня. Этот идеальный континент – это моя истинная сцена для блеска. Старейший дедушка, не волнуйтесь. Чемпионское место скрытого драконьего ранга уже у меня в руках. Я не встречу никаких преград и снова войду на вершину славы. Мне пора покинуть южный регион Рудры и отправиться в путешествие по миру». Сильно выглядящий мужчина средних лет засмеялся. По его мнению, Шенер был действительно талантливым и полным потенциала. Он знал, что парень был правильным человеком, рожденным для того, чтобы носить их фамилию. И сейчас ему не хватало лишь более мощного противника, который бы помог ему развить его потенциал. И как только он достигнет уровня, на котором находится загадочная королева, будет трудно делать перерыв, так как львиные когти нуждаются в тренировке, и не хотелось бы портить их об овец. А если лев останется среди львов, тогда он будет становиться все сильнее и сильнее, а его когти все наточеннее. Если бы он не потерял такой возможности, то тоже остался бы львом. Империя Ледяного Кристалла, ледяная страна. В этой огромной стране существовали также два боевых заведения 6 Горанга, боевая школа падения неба и боевая школа экстремального льда. Боевая школа падения неба находилась на метеорите, который был длинный более чем на 10 миль. Он имел оттенок черного с красным, его поверхность имела металлический блеск. В вестибюле боевой школы падения неба: «Бог благословляет нашу боевую школу падения неба. Юниор каким-то образом освоил 11 уровень великого искусства падения неба в самый критический момент. В самом деле, великое искусство падения неба – высший разряд царства Земли, и такая сила весьма пугает. Не говоря уже о первой тройке, даже чемпиону стояло бы побояться. Может, ему даже удастся выиграть у этого Сыкуншина из плавающей горы школы боевых искусств». Сыкуншин унаследовал родословную загадочного короля и имеет неограниченный потенциал. Однако, столкнувшись с крайней силой, даже могущественные потомки опасались такого врага. Ха-ха-ха-ха. Потрясающе. Подросток, у которого была безрассудная аура, засмеялась. «Лидер, мастера, я желаю, чтобы вы сохранили это в секрете. Я хочу выиграть конкурс скрытого драконьего ранга как черная лошадка. Я хочу завоевать репутацию нашей боевой школы падения неба. Естественно, все люди здесь являются хозяевами нашей боевой школы падения неба. Мы обязательно сохраним ваш секрет ради вас. Однако вы не должны быть столь беззаботным. Используйте оставшееся время, чтобы стабилизировать 11 уровень вашего великого искусства падения неба. Попытайтесь достичь своего предела. Кроме того, если вы можете занять место чемпиона, позиция будущего лидера боевой школы падения неба определенно будет вашей», — пообещал лидер боевой школы. «Хорошо, место чемпиона теперь точно мое». Подросток был полон амбиций и страсти. Боевая школа экстремального льда была расположена на земле льда и холода. В горах кругом были лишь белые горы и реки, окруженные белым туманным небом. Внутри этой гигантской ледяной горы был дворец, который был сделан из ледяных блоков. «Ицелин, пусть наша боевая школа экстремального льда не поощряет боевые действия, Соревнования скрытого драконьего ранга – это не только победа, это отличная возможность выиграть удачу. Независимо от того, сколько имеют удачи остальные военные учреждения, нам необходимо побороть их. Я хочу, чтобы вы были первыми, кто войдет в первую тройку на соревнованиях скрытого драконьего ранга. Холодно сказала прекрасная леди средних лет. В середине дворца великолепная леди в белом кивнула и сказала: «Не волнуйтесь, лидер. Я, ледяная Лин, обычно не борюсь за безделушки. Но если я принимаю что-то, я уверена, что так будет лучше. Я заработаю в нашей школе бесконечную удачу». «Хорошо, теперь мне больше не нужно волноваться. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru. Глава 240. Глава 240. Древний скрытый город драконов. Через полмесяца Ячень, наконец, пересек границу южной стороны империи Черного Дракона и достиг земли между тремя народами. У этой земли, казалось, не было края, и горы казались древнейшими из всех. Вначале Ячень не видел никакой разницы, но через некоторое время он начал ощущать древнюю ауру земли. Инь и Янь здесь были полностью гармоничны, и естественный смысл не мог быть более запутанным. Это место было действительно весьма загадочным. Древнее скрытое место дракона существовало с древнейших времен. Легенды гласят, что 72 драконьих фонтана были захвачены под этим городом. Тут находится самый известный драконий фонтан Ци на Земле. Он контролирует земной Ци во всем южном регионе Рудры. Теперь, когда я чувствую это сам, я действительно понимаю это по-другому. Это определенно не слабее древнейших мест, а в некоторых местах это особенно ощутимо. Но почему все эти древние места больше не существуют в реальном мире? И куда делось древнее скрытое место дракона? Ячень был шокирован тем, что видел своими глазами, поэтому он проверял все своей собственной душой. Он словно слышал этот драконий рев, который, казалось, желали захватить власть над душой человека. Войдя в древнее скрытое место дракона, ему встречалось все больше и больше воинов, проходящих мимо. Некоторые болтали в воздухе, пролетая над головами, и в их голосах можно было различить почтительный тон. Древнее скрытое место дракона – это не то место, которое может захватить любая из наций в южном регионе Рудры. Раньше существовали некоторые супернации, которые желали прихватить себе древнее скрытое место дракона и построить свой бизнес, получив великую удачу. Они просуществовали только 72 дня, после чего нация погибала. Все королевские семьи умирали, а их родословная была уничтожена. С тех пор никто никогда не думал о том, чтобы снова захватить древнее место. Даже воины царства жизни и смерти не недооценивали это место.